Глава 35. Братики. Но сказка продолжалась недолго. Для Миши начался новый этап домашнего ада. Муж каждый раз ревниво смотрел, когда Миша подходит к маленькому братику. Не стесняясь, отец мог отшвырнуть его, обругать. За малейшую детскую шалость он жестоко наказывал мальчика. Казалось, чем больше в нем вырастает и крепнет любовь к маленькому Виктору, тем больше он наполняется ненавистью и злобой к старшему Мише. Марина подумала, что все-таки не зря тогда написала заявление в милицию. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы она этого не сделала. Он больше никогда не бил ее физически. Он убивал ее морально, молчанием, равнодушием, колкими и язвительными замечаниями и тем, что убивало ее сильнее всего – пренебрежением к Мише. Лена, уже видевшая малютку в роддоме, приехала в гости и привезла с собой Нину. «Ой, какой красавчик!» Нина не могла скрыть своих восторгов. «У него ресницы, как у девочки, пушистые, длинные, густые. А какие глазки! Чудо, а не малыш!» «Создает же природа такое совершенство!» «Марина, какая же ты счастливая!» В голосе Лены сквозила едва заметная, сдержанная зависть. Муж позвал Лену на кухню, а Марина осталась в зале поговорить с Ниной. «Ну что, все ваши размолвки позади?» – спросила Нина. «Ты теперь чувствуешь себя счастливой?» «С ума сойти!» «Такой огромный дом! Неужели свекровь расщедрилась, наконец, помочь вам?» «Сама не понимаю, как это они решили сделать такой дорогой подарок», — сказала Марина. «Ой, только не думай, что это ради тебя», — рассудительно сказала Нина. «У них же Володя единственный сын. Куда им еще деньги тратить? С собой на тот свет не заберешь». «Это точно», — согласилась Марина. «А пойдем, я тебе наш сад покажу», — позвала она Нину. Они вышли во двор. Забора еще не было, участок был огорожен проволочной сеткой. В саду росли несколько небольших кустиков малины, на которых висели последние сентябрьские маленькие ягодки. «Вот здесь я разобью огород, здесь посажу клубнику, а здесь голубику», — делилась Марина своими радужными планами. Мысленно она уже разметила весь участок, разделив его на зоны. «А картошку ты где посадишь?» – засмеялась подруга. «Или вы без картошки будете жить?» «Не знаю», – задумалась Марина. «Я пока мечтаю о возвышенном, о том, чтобы у мальчиков были витаминчики. Картошка – это повседневная, ее и купить можно». Они одновременно взглянули на кухонное окно. Володя с Леной стояли рядышком, прижавшись головами друг к другу. «Наверное, обсуждают новый рецепт приготовления цветной капусты в кляре», — грустно вздохнула Марина. «И ты это терпишь?» — не выдержала Нина. «Пойдем в дом. Сейчас я объясню твоей любимой подружке, как нужно вести себя в гостях». «Не надо», — попросила Марина. «Все равно я останусь виновата, и попадет мне». Войдя в дом, они услышали, как Володя говорит Лене. «О, а вот и моя курица идет. Еще толще стала, чем раньше. Разжирела после родов, как утка переваливается сбоку на бок. Ей совсем не понравилось, что муж обсуждает ее с подругой. Но лучше промолчать, чтобы не провоцировать новые скандалы. В этой жизни все можно вынести, кроме обиженных, наполняющихся слезами, глаз твоего ребенка». Миша подрастал, и становилось понятно, что он ревнует к младшему братику. Тому доставались объятия, поцелуи и любовь. Старшему же только тычки и затрещины. Свекровь со свекром теперь звали в гости сына только с младшеньким. По субботам муж уезжал, положив малыша в корзинке на заднее сиденье своего Мерседеса. Приезжал, как обычно, злой, совсем мало разговаривал. А если говорил, то только о том, какие у него замечательные родители, как много они для них сделали, и какая его мама умная, красивая и чудесная, настоящая леди, в отличие от Марины, «Ты уже стала как клуша», — повторял он Ленкины слова. «Сидишь дома, никуда не выходишь. Посмотри, на кого ты стала похожа. Поперек себя шире». Марина молчала. Нужно было учиться молчать и терпеть. «Правильный выбор», — вела она разговоры со своим внутренним голосом. «Родить ребенка человеку, который тебя ненавидит и презирает, это правильный выбор или неправильный?» «Не думай об этом», — советовал ей внутренний голос, ее второе «я». «Если будешь думать об этом, сойдешь с ума». Голос всегда был прав, и постепенно она привыкала быть наедине сама с собой, скрывать свои эмоции и разговаривать только со своим таким умным и таким рассудительным голосом. «Хорошо бы стать совсем безэмоциональной и бесчувственной», – мечтала Марина, «чтобы не реагировать ни на какие внешние раздражители. Биоробот, ни чувств, ни желаний. Детей покормила, напоила, спать уложила, супруга накормила, напоила, внимательно выслушала все, что он обо мне думает». Как ни странно, думал и говорил он только о ней, со всеми, с Леной, со своей мамой. По телефону они в открытую обсуждали Марину, не стесняясь в лестных выражениях. «А вот моя курица сегодня...» Такими словами муж обычно начинал рассказывать байку из повседневной жизни, блистая непревзойденным сарказмом и язвительными эпитетами по отношению к Марине. Казалось, что она для него героиня бесконечного шоу. Все должны обсуждать ее слова, поступки и поведение. Осуждать, презирать и смеяться, надеясь сделать ему приятное. Она чувствовала себя ничтожеством, навязавшимся на шею своему мужу, и уже отчаялась когда-либо найти с ним общий язык. Сказка закончилась, не успев начаться. «Надо посмотреть, что говорят психологи по этому поводу», подумала Марина и открыла заумную книжку. Психологи говорили об объектном отношении, когда другой человек относится к тебе как к неодушевленному предмету, и называли это убийством души или виртуальной кастрацией. «Ты не человек, ты не имеешь права выбора, он просто доминирует над тобой, просто использует, разрушает и идет по головам». Она читала умные строки, от них совершенно не становилось легче. «Вы можете почувствовать себя туалетной бумагой после отношений с ним, вам захочется принять душ или убить себя». Хотя на самом деле убить нужно недопустимое в своей жизни – отношение с насилием. Виктор очень быстро развивался, бесконечно радуя родителей, и в свои 7 месяцев уже пытался встать на ноги в круглом манеже. Гром разразился, когда Миша кривлялся, показывая ему игрушки, и бегал вокруг манежа. Малыш хохотал, глядя на брата, показывая 2 начинающих резаться передних зуба. Внезапно он поскользнулся на клеенке, упал и ударился лбом о металлическую машинку, валяющуюся на полу манежа. Володя схватил Мишу за шкирку и поволок его в комнату. Марина села за стол, закрыла лицо руками и беззвучно плакала, чтобы не видел маленький Витя.